Глава 22. Экзамены в моем учебном заведении были завершены, и осталось только дождаться официальных бумаг, чтобы продолжить свои дела, имея за плечами диплом. Конечно, всем по большей части было на него наплевать, но среди аристократов это скорее была статусная вещь. Все же аристократам, даже несмотря на наше происхождение, послаблений не делали, и если уж ты получил диплом, то имперская комиссия действительно признала твои знания и умения и без всякого подлога, как можно было бы предположить. Слишком много людей на этом обожглось, чтобы теперь кто-то думал иначе на эту тему. Насчет моих учеников тоже в данный момент можно было не переживать. После всей той демонстрации, на что способен полноценно обученный шаман, они с удвоенными силами взялись за свое обучение. Теперь я даже думал над тем, чтобы Шапошниковым дать еще по одному духу, чтобы они ускоренно развивали силу своей души. С Сергеем же такое все равно не провернуть. Этот парень сам по себе был ходячей аномалией, и просто со временем рядом с ним становилось все больше котов. С учетом же разнообразия их способностей, даже страшно представить, что из него вырастет. Хорошо еще, что духи котов были не такими, на самом деле сильными, и могли разве что задавить массой. Но, тем не менее, именно слаженность и разнообразие возможностей воздействия на противника позволяло ему решать множество проблем на своем пути. В этом плане у Сергея был явный перекос в сторону развития духовных сил. По физическим параметрам он сильно уступал брату с сестрой Шапошниковым, и поэтому ему приходилось прикладывать еще больше усилий, чтобы хоть немного сокращать разрыв между ними. Очень радовало то, что мои ученики все же смогли подружиться, и там, где не справлялся один, помогали другие. За этим всем внимательно следили наставники рода, а уж они знали, как сделать так, чтобы получить сплоченный отряд, даже если изначально его члены друг друга, мягко говоря, недолюбливали. Многие десятилетия отработки различных методик не могли пройти бесследно, и у нас накопились практические знания на все возможные ситуации. Что же касается меня, то после появления Элиаса мое развитие пошло более ускоренными темпами. Это существо оказалось гораздо сильнее, чем выглядело на первый взгляд. Да, возможно, Элиас действительно выглядел как черный дракончик и вполне возможно даже был детенышем более грозного существа, но тем не менее в нем как-то сочеталось не только духовное начало, но и многие другие направления. Во время медитации, когда я осторожно обращался к силе этого духа, я чувствовал множество отголосков других энергий, будто он не был приверженцем чего-то одного и мог работать сразу со всеми типами энергий. В этом плане даже Асайда не могла похвастаться таким. Она могла управлять энергиями, но все же ее умения распространялись больше на иллюзии, и управление энергиями скорее было побочным эффектом этого. Просто за счет опыта Кицуне могла намного больше, чем можно было представить. И пусть вопросы к Элиасу только копились, но дракончик предпочитал тихо спать, свернувшись клубочком, и лишь иногда проявлял любопытство. У меня уже был опыт работы с подобными по поведению существами, поэтому я не торопил события и позволял ему спокойно наблюдать за происходящим. Он должен доверять мне, чтобы полностью раскрыться. Ну а я и так от нашей связи получаю довольно много, чтобы еще его дергать за хвост. Таким образом, темпы моего развития шли даже быстрее, чем я изначально предполагал. Возможно, еще год или два, и я приближусь к тому уровню духовной мощи, которую имел в прошлом мире. Как-никак, там у меня было и духов больше, да и сам я пережил гораздо больше всякого, что закалило ее. В этом же мире моя душа была повреждена, и, можно сказать, только относительно недавно восстановила свою целостность. Поэтому и нагружать ее больше необходимого я не видел смысла. «Мастер?» — вошла в подвальное помещение Елена. «Ты чего-то хотела?» Приветливо улыбнувшись полукровке, я поднялся с пола и стал натягивать рубашку под ее заинтересованным взглядом. Вообще, Елена была сложным существом. С одной стороны, она считала меня своим спасителем, и поэтому сама захотела служить мне, а с другой, у нее за спиной была своя длинная история, и я даже предположить не мог, сколько ей на самом деле лет, даже без учета того времени, что она провела в спячке. Да и в целом девушка порой смотрела на меня довольно странно. Но опять же, спрашивать ее напрямую я не собирался. Если ей будет что мне сказать, то я просто выслушаю ее. «Хочу отчитаться о том, что происходит с полукровками в столице», — улыбнулась мне девушка. Несмотря на то, что она часто появлялась в подвале, Елена все равно каждый раз с нескрываемым любопытством осматривала его. С одной стороны, тут ничего не менялось, а с другой, я постоянно создавал новые ритуальные круги, и поэтому тут всегда можно было найти новые ингредиенты или записи с расчетами. Впрочем, я их все писал по привычке на языке моего прошлого мира, так что вряд ли бы кто-то их понял. С учетом того, что мне больше не докладывают о проблемах с ними, то все вопросы с иерархией власти разрешились. «Да», — кивнула полукровка, — «стоило только показать, как не следует трактовать ваши слова, мастер, как все остальные быстро поняли, что необходимо следовать правилам, а не пытаться их выкрутить для своей пользы». И все же отрывать голову тому полукровке было лишним, — поморщился я, застегивая пуговицы на рубашке. «Увы, но большинство полукровок понимают только силу, и мне необходимо было показать, что я, как ваша слуга, имею право им доносить вашу волю», — пожала плечами Елена. К этому моменту она подошла к одному из столов и стала взглядом изучать многочисленные свечи различных форм и составов. «После этого они стали лучше понимать, что вы им позволили жить здесь, пока они соблюдают установленные законы как члены иного вида, так и подданные Российской империи». «Да, то, что они интегрированы в мир людей, означает, что они обязаны подчиняться и его правилам», — довольно улыбнулся я. «Иначе должны продолжать и дальше скрывать свое существование, не показываясь на глаза людям». «Но, увы, это невозможно», — покачала головой девушка. «Сами знаете, что в прошлом мест для жизни было гораздо больше. Это сейчас человечество стало еще больше, и теперь полукровкам так просто не скрыться». «Но все их действия могут списать на появление монстров аномалии». «И в этом одна из проблем нашего скрытого общества», — кивнула Елена. «С одной стороны, хорошо, что любой нарушитель не ведет к раскрытию тайны нашего общества, а с другой, некоторые считают, что могут и дальше бесчинствовать, прикрываясь этой легендой. Но с этой проблемой, по крайней мере, на подконтрольной вам мастер территории, удалось справиться. Те, кто живут здесь с вашего разрешения, уже поняли, насколько выгоднее сотрудничать, чем пытаться делать что-то самостоятельно». «Еще бы», — хмыкнул я. «Когда ты столько времени жил в поисках пищи, и тебе дают возможность есть блюда категории выше, чем ты привык, то, разумеется, ты не захочешь возвращаться к прошлому рациону. Пусть далеко не всем полукровкам так уж требовалась духовная энергия для своего существования, но, тем не менее, чем более насыщенный духовный фон, тем комфортнее им жилось. По сути, это как иметь чистый воздух и родниковую воду. Можно прожить и без этого, но с этим, разумеется, лучше. Тем более, чем насыщеннее духовный фон, тем сильнее сами полукровки. Да и в целом в таких зонах жить благоприятно не только для текущих поколений, но и будущих. Я знал множество случаев, когда рождение нового члена семьи в их обществе омрачалось тем, что ребенок просто не мог поглотить нужное для существования количество духовных частиц и умирал. Все же в этом мире властвовала магическая энергия. Она давала довольно серьезную примесь к окружающему всех фону. И это, в свою очередь, сказывалось как раз на полукровках. И ладно бы слабые особи, у них изначально с этим проблем немного, потому что им хватит и крох духовной энергии. Но ведь были и более сильные и опасные существа, которые тоже хотели завести семью, но у них ничего не выходило. Такими темпами в столицу со временем действительно могут поехать сильные полукровки просто ради того, чтобы завести здоровое потомство. Ну а я был не против такого. Полукровки — это тоже часть ответственности шамана, а Анна Сергеевна, которая в курсе таких вещей, вряд ли упустит свою выгоду из происходящего. Сестра императора достаточно умная девушка, чтобы понять, что прибытие таких существ связано с моими действиями, а значит, наша связь будет приносить ей все больше пользы. В итоге взаимодействовать мы будем все плотнее, и, в свою очередь, это приведет к усилению позиций моего рода. Удобно, когда те действия, которые я считаю правильными, приводят еще и к другим, не самым очевидным полезным последствиям. Поэтому у нас появилось много желающих, которые хотят хотя бы временно поселиться в столице. Ну так пусть селятся, — пожал я плечами. Если они согласны подчиняться законам империи и не раскрывать себя, то я в целом не против. Дело в том, — замялась девушка, — в общем, среди них есть довольно сильные полукровки. И вы не знаете, что с ними делать, — понял я главную проблему. Да, проверить их историю довольно проблематично, так как полукровки уже научились скрываться среди людей, — виновато улыбнулась Елена. Они могут и скрываться от преследования, или же устроить беспорядки в столице, что может привлечь нежелательное внимание. В таком случае эти гости должны доказать, что они достойны находиться в столице, — пожал я плечами. Создай из тех, кто готов заняться фильтрацией, боевой отряд. Пусть полукровки и являются гражданами империи, но обычные правоохранительные органы вряд ли с ними справятся. Для этого среди полукровок надо создать аналог таких служб. Но как же? — непонимающе посмотрела на меня девушка. Ты права, Елена, — улыбнулся я своей слуге. Ты права, что мне давно нужно было заняться этой проблемой. Я обсужу саму возможность привлечения полукровок с Романовой. Не думаю, что она откажется от такого усиления своих людей и смежных служб. Пора интегрировать полукровок более плотно в механизмы власти и охраны нашего государства. Они такие же жители, как и остальные. И если хотят помогать больше, чем могут, но это грозит раскрытием их тайны, то просто надо сделать так, чтобы это уже не имело значения. «Хорошо», — кивнула Елена. «В таком случае я сообщу главам общин о предварительном решении насчет этого вопроса».